Глава 37. Лука. «Ну?» — возмущенно спрашивает отец. «Почему я опять все самое важное узнаю в последних рядах?» «На тебя не похоже. Каким ветром тебя так далеко занесло?» «Уж явно непопутным». Хорошо, что он позвонил. От скуки в этих дорожных пробках можно уснуть. Выехал бы раньше или был бы на байке, пролетел, не заметил. А так уже минут 40 плетусь в дружном муравьином потоке. Но урок йоги стоил того. Нежность, податливость, то, как она дрожала от моего дыхания на своей шее. Сжимаю пальцами руль, а до сих пор такое ощущение, будто я прикасаюсь к ней. Трогаю волосы, чуть влажные, от дождевой мороси. Целую губы, которые податливо раскрываются, и еле сдерживаю себя, чтобы не подняться в квартиру. Знала бы она, как хотелось подняться. Подняться и остаться. Но не хотелось чувствовать себя еще большим подонком. «И мне помощницу взять не дал и сам упустил», — вырывает из мыслей голос отца. «Уйдет она от тебя». «Не уйдет. Хреновая из тебя, Ванга. Тебе просто плохо видно с задних рядов». «Угу», — бухтит он. «Если даже до меня докатились новости про смену имиджа у Миженского, можешь себе представить, что будет? Тоже мне событие. Новая стрижка. Обязательно нужно снять сюжет и втюхать в прайм-тайм». Вряд ли он указал координаты Наталье. Он нет. Но кто-то выложил в сети его фотографии, и там есть контакты. Я, кстати, тоже себе записал. А то это не дело. Родня есть, связи нет. «Не думал, что тебя так сильно интересует его жизнь, что ты начнешь его гуглить». «Вот еще. Это у него времени полно мордой перед камерами светить и зазывать в свои рестораны, чтобы хоть как-то свести дебет с кредитом. А у меня дел по горло. Это Светлана покопалась в сети. Даже подозреваю, по чьей наводке она на несколько минут изменила своему инстаграму». «И как тебе стрижка?» «У девочки явный талант. Такую ряху преобразила. Но ты бы ей рассказал, что к чему. Пояснил, что клиентов нужно тщательнее выбирать. Она только всех наших родственников запомнила. А ты хочешь, чтобы я забивал ей голову рассказом о том, что Миженский, у которого много лет работает бухгалтером ее лучшая подруга, новый муж твоей бывшей жены, которую ты сам отпустил. И теперь ты не очень доволен этим знакомством». Молчание затягивается на пару секунд. Скорее всего, отец осознает, насколько это все и правда по-дурному звучит. Особенно завуалированная просьба отсеивать клиентов по его прихоти. Но в этом он вряд ли признается. «Подруга!» — тянет задумчиво он, решив затронуть более нейтральную тему. «Это та, которая притащила отравленное вино?» «Угу. И которую этот яд не берет. Бухгалтером, говоришь, интересное дело. Много лет бок о бок с Миженским. Это железные нервы. Мне бы самому такой сотрудник не помешал». Сомневаюсь, что она согласится. Она своего шефа боготворит. «Ну, эту оплошность ей можно простить», — отмахивается отец. «Она ведь пока со мной не знакома». Отрываю трубку от уха, чтобы не было слышно мой смех. У отца и без того паршивое настроение. Не хочется усугублять его своими сомнениями. «Так, ладно», — говорит он. «Подходящих условий, как я понимаю, для нашего парикмахера нет. Ну, меня-то она еще примет. А остальных на дом таскать — это не дело. Нужно что-то решать. Разберусь». «А, уже все на контроле? Отлично. Давай тогда до встречи. А телевизор на ночь не смотри. Как я уже сказал, там сегодня одна мутатень. Не переживай, у меня на это нет времени». Отец остается в благостном настроении, а вот мое портится с каждым километром, который приближает меня к дому. Ночное признание Марины как наждачкой по сердцу и как пилой мое, которое пока так и ворочается на языке. Утром она спала. Говорить по телефону, когда звонила, не стал. Это низость и трусость, которых она недостойна. Но и держать ее в неведении больше нельзя. Не получится так. Будет только больнее. На душе паршиво. как зеркальное отражение того, что сейчас за окном. Серость, грязь и монотонные капли дождя, которые все еще больше размазывают. И дальний свет фар, который помогает двигаться дальше. Заехав в ворота, я не сразу выхожу из машины. Смотрю на окна гостиной. Ждет, ждет, волнуется, пока я отсиживаюсь. Именно эта мысль выталкивает меня из салона. Сигарету? Одну? Не поможет. «Лука?» Она выходит из гостиной, как обычно, красивая. Ей к лицу даже простая майка и шорты. Но сейчас она в красивом облегающем платье, подчеркивающем все выступы ладной фигуры, на каблуках. Сияет улыбкой и доверчиво льнет ко мне, едва я переступаю порог. Обнимает руками, медленно выдыхает. И в этом выдохе слышится больше, чем в словах, которые часто страшно произнести. Скучала, наконец дождалась. Знала бы она, с чем пришел, вряд ли спешила бы навстречу. Она довольно высокого роста для девушки, но сейчас кажется хрупкой и беззащитной. Когда ее руки сжимают сильнее, не удержавшись, прикасаюсь к ее волосам. Мог бы, отмотал время назад. Стерва жизнь, как насмешка. Я сам увидел ее на дороге, догнал. Сам привел в этот дом и сам все разрушил. Она поднимает лицо, ищет мои губы своими, но они скользят по щеке, потому что я отстраняюсь. «Марина?» «Как тебе мое новое платье? Я сегодня купила. Знаешь, я решила, что не хочу прятаться. Не хочу, чтобы это на меня повлияло». В ее глазах ощутима почти мольба, и она же срывается с губ. «Хочу, чтобы все было как раньше». Ее взгляд выворачивает нутро и корежит сильнее от осознания «я бы тоже хотел». Чтобы в ее жизни не было этого мудака с фотоаппаратом, но не хочу, чтобы все было как раньше. «Марина, нам нужно поговорить». «Ты не злишься?» — перебивает она. «Платье дорогое, я знаю. И я купила не только его. Ты говорила, что я могу свободно пользоваться твоей картой. Но я, наверное, увлеклась? Забылась? Мне так хотелось расслабиться». Снова сбивает с мысли. Хмурюсь, пытаясь понять, о чем она говорит. И почему думает, что я могу злиться. Приходили уведомления о списании с карты. Но я не рассматривал, сколько и за что. Только порадовался, что не заперлась в четырех стенах. «Если у тебя получилось забыться, я рад», — говорю ей. «Меня не интересует цена. Я хотел поговорить о другом». Она всматривается в мои глаза, прищуривается. Мне кажется, она все понимает. Догадывалась, чувствовала, а сейчас быстро складывает все один к одному. Но она неожиданно переплетает между собой наши пальцы и тянет меня за собой. «Потом. Поговорим потом. Ты голодный. Я приготовила ужин». «Я же говорил, что не нужно». «Говорил», — соглашается она. «Но я надеюсь, что ты передумаешь». Возможно, мне только кажется, что ее ответ на самом деле к еде не относится. И что уже сейчас, вот так, между строк, мы говорим о том, что гораздо важнее. О нас. Сжав ладонь, заставляю ее обернуться. На ее губах улыбка, но она тлеет, как свечи, свет которых рассеянно льется из кухни. Пытается сделать шаг, увести меня за собой. Не выходит. Ужин, свечи, вино. Романтика, которой ей бы хотелось. И которую я дать не могу. Искать слова бессмысленно. Любые сильно ударят. Поэтому говорю прямо как есть. «Марина, нам нужно расстаться». Улыбка на губах еще держится, в глазах удивления нет. Знала. Ее пальцы сжимают мои с такой силой, как будто она рассчитывает, что они могут сплавиться вместе. «Прости. Херовое извинение. Хуже только молчание», которая ударяет в барабанные перепонки. «Ты?» Она отпускает мою руку, обнимает себя за плечи, будто ей холодно. «Это из-за меня? Из-за того, что случилось? Он не успел, Лука! Я же говорила, что он не успел!» Ее глаза огромные, и в них не боль, а безмерное чувство вины. Не хочу думать, какие сейчас у нее проносятся мысли. Скорее всего, тот же бессмысленный мусор. «Сама виновата, сама все испортила, если бы не...» Дело не в тебе, Марин. Зажмуривается, качает головой, растирает плечи ладонями. Я вижу, что она начинает дрожать. «А в ком тогда?» — скидывает глаза. «В ней?» «Нет, дело во мне». Она делает резкое движение головой. Не верит, не хочет. Не принимает услышанное. Волосы разметаются, как морская пена, и частично скрывают лицо. Смахнув их, склоняет голову на бок. «Ты обещал, что для нас ничего не изменится, помнишь?» «Помню. Тогда я и правда так думал. Нужны ли ей мои оправдания? Сомневаюсь. Они ничего не изменят». «Что я сделала не так? Чем я тебе не подхожу?» «Я старалась. Я так хотела, чтобы у нас получилось». «Знаю». «Где я ошиблась?» Она так внимательно всматривается в мои глаза, словно и правда рассчитывает увидеть ответ, который избавит нас от того, что сейчас происходит. Не первое расставание у меня. У нее наверняка тоже. Но впервые так сложно. Наверное, как раз потому, что не она ошиблась, а я. Ее руки мелко трясутся, а теперь еще губы. И я обнимаю ее, обнимаю, чтобы хотя бы согрелась. «Что со мной не так?» — тихо шепчет она. «Все так. Ты идеальная, Марин. Просто она для меня». Замирает. Судорожный выдох спустя долгую паузу. «Я могла бы тоже родить, если бы ты захотел». Впервые я слышу, как громко стучат в гостиной часы. Пытаются разбавить молчание. Да и что говорить? Если бы дело было только в ребенке, мне бы хватило роли воскресного папы. Все серьезней и глубже. Гораздо глубже, чем я сам допускал. Не представлял, что такое бывает. И так, когда хочется орать во всю глотку от радости и одновременно дробить, крушить, бить, чтобы боль стала не фантомной, физической. С ней справиться легче, и она быстрее проходит. Понятия не имею, как долго мы так с ней стоим. Возможно, часы запарились бегать по кругу, а может, успели только лениво передернуть стрелками, играя со временем. Я чувствую, когда она берет себя в руки. Тело напрягается, дыхание становится ровным, и она уже может одна. Может, потому что сама отстраняется. «У меня к тебе просьба». И голос звучит так, как раньше, уверенно. «Можно мне здесь еще немного пожить?»